Правительственная канцелярия использовала весьма простую и эффективную систему, чтобы отделить личную корреспонденцию от тысяч остальных писем, восторженных, негодующих, официальных, которых ежедневно получала первая семья страны. Знакомым и родным главы государства сообщали кодовый цифровой номер, который полагалось ставить рядом с адресом, и вся личная переписка сразу ложилась на столы президента и его жены. Деннис и Нили выбрали число 1776. Мэтт сухо заявил: «Меня остановил портье. Ты не говорила, что ждешь посылку. И что же?» Она протянула руку, но он не отдал конверта. Люси с трудом оторвала от своих волос пальцы Баттон. Он полез в бутылку, поскольку портье долго пудрил мозги насчет того, что не может отдать ему письмо. Все допрашивал, правда ли ты его жена, интересовался, почему у тебя фамилия другая. «Наверное, стоило заполнить карточку на твое имя, как все остальные», — вздохнула Нили, с надеждой посматривая на конверт. Мэтт побагровел от ярости. «Что значит, как все остальные?» «Что с ней творится? В Вашингтоне она никогда бы не допустила подобной ошибки. Ничего особенного. Перестань таращиться на меня и садись в кабину». Люси ехидно ухмыльнулась. Мэтт медленно повернулся к ней. Баттон мгновенно растаяла и заворковала, озирая его улыбками, но Мэтт оставался суровым. «О чем это толкует, Нелл? Думаешь, мне приятно носить фамилию Джорик?» — огрызнулась Люси. «А Баттон? Хочешь сказать, что твоя фамилия Джорик? А как еще, по-твоему?» Мэтт раздраженно запустил руку в волосы. «Дерьмо! Дерьмо!» — радостно вторила Баттон. «Ну, это уже слишком!» — воскликнула Нили. «Попробуйте еще раз выругаться в присутствии ребенка. В кого вы превратите Баттон? Морального урода?» «Дерьмо!» — радостно вопила Баттон, хлопая в ладошки, весьма довольная собой. Нили грозно нахмурилась и решила перейти в наступление. Она протянула руку. «Немедленно отдай!» Мэтт взглянул на конверт и ехидно прищурился. «Значит, от Джона Смита?» «Ну почему Терри не мог придумать что-то более правдоподобное?» Окончательно решился воображение. «Прежний Терри наверняка подписался бы Гомер Симпсон, Джерри Фойл или какой-нибудь в этом роде, но смерть Денниса сломила беднягу». «Это мой кузен», — сухо пояснила она. Мэтт взвесил пакет на руке и насмешливо усмехнулся, прежде чем вручить ей. Она понимала, что следовало бы показать, что там лежит, но интуиция подсказывала: вид толстой пачки денег отнюдь не положит конец его расспросам и догадкам, поэтому она просто сунула конверт под мышку и скомандовала: «Время не ждет, ковбои, в дорогу!» После всех настойчивых просьб и требований Люси проявила на удивление слабый энтузиазм, оказавшись, наконец, в торговом центре. Видя, как неохотно девочка поплелась к дверям, Нили впервые заподозрила, что ту вовсе не интересуют покупки. Похоже, Люси просто старается оттянуть их приезд в Айову. Взяв Баттон на руки для прикрытия, Нили проскользнула в туалет, где благополучно избавилась от конверта с предательским штампом и сунула деньги в сумочку, чтобы при первом удобном случае положить их в банк. Мэтт уже поджидал ее у двери, хотя пообещал немедленно сбежать в Мексику, как только женщины разбегутся по магазину. «Стычка с пограничниками?» — осведомилась она. «Ша!» — восторженно завизжала Баттон. «Так что оказалось в конверте?» «Деньги. Теперь я могу обзавестись одеждой. Не хочешь составить компанию?» «Нашелся дурак, который действительно послал тебе деньги?» «Просто не поверишь, сколько теперь платит мафия за заказные убийства». «Общение с Люси дурно на тебя влияет», — проворчал он, но послушно пошел за Нилей. «И сколько теперь у тебя есть?» «Достаточно, чтобы отдать долг и купить что-нибудь поприличнее», — сообщила она с лучезарной улыбкой. «И более чем достаточно, чтобы отделаться от вас и продолжить путь в одиночку, если вы еще хотя бы раз осмелитесь вывести меня из себя». Но Мэтт и не думал верить ей. «Интересно, почему мне кажется, будто тебе очень нравится путешествовать с нами», — нахально ухмыльнулся он. «Не принимай это на свой счет, нет. А поцелуи прошлой ночью доказывают обратное». «Какие еще поцелуи?» «Ну, тот самый, о котором ты грезила перед сном», — Нили презрительно фыркнула. Мэтт свел брови. «Ненавижу шататься по магазинам, особенно с женщинами. Тогда не ходи за мной». Она решительно направилась вперед, но тут же замерла.